Приемная зала Сент-Джемского дворца в Лондоне. Перед письменным столом в глубоком кресле спит прапорщик гвардейского полка Артур Мэшем. Левая рука его крепко сжимает эфес шпаги. Раздается бой часов, стоящих на мраморном камине. Мэшем продолжает спать. Входит член английского парламента, известный писатель сэр Генри Сент-Джон Викон де Болинброк. С ним посланник французского короля Людовика XIV, маркиз де Торси. Маркиз передает Болинброку запечатанный конверт. Я обещаю вам, маркиз, что королева получит это письмо и к нему отнесутся с тем вниманием, какого заслуживает посланник великого короля. Я вполне на вас рассчитываю, сэр Сент-Джон. Я вручаю свою честь и честь Франции вашему благородству, вашей дружбе. И вы совершенно правы. Обо мне здесь говорят как о распутном и расточительном человеке. Пускай я мот, бурный оратор, дерзкий журналист, но про меня никто никогда не скажет, что Генри Сент-Джон продал свое перо или изменил другу. Я это знаю. И возлагаю на вас все свои надежды. Маркиз де Торси уходит. О, превратности войны и судьбы королей-победителей! Посланник Людовик XIV не может добиться во дворце Сент-Джеймс аудиенции у королевы Анны. И для того, чтобы передать ей дипломатическую ноту, нужно употреблять столько ухищрений и таинственностей, как будто бы дело шло о каком-нибудь любовном послании. Бедный маркиз де Торси, он умрет, если его старания не увенчаются успехом. Он обожает своего старого монарха, который льстит себя надеждой добиться славного и почетного мира. Что делать? Старости свойственно ошибаться. О, как она прекрасна! Это проговорил сквозь сон Мэшем. Болинброк оборачивается к нему. О молодости строить себе иллюзии, как этому молодому офицеру во сне. Да, я люблю тебя. Я буду любить тебя вечно. Ну да, он грезит, бедный юноша. Ба! Да это молодой Мэшем! Какое сокровище! Какое несметное богатство! Это чересчур много для меня. В таком случае поделимся, дружок. Это вы, сэр, меня разбудили. И разорил. Разорили вы, которому я всем обязан? Вспомните, сэр. 2 года тому назад я был бедным школьником, провинциалом, затерянным среди этого огромного Лондона и собиравшимся броситься в Темзу, потому что у меня не было 2 гиней. Вы дали мне целых 200. Я до сих пор вам еще должен. С каким удовольствием я поменялся бы с вами? Почему? Потому что я должен ровно в 5000 раз больше. Боже мой! Значит, вы несчастный. Нет, нет, разоренный только. За 10 лет я успел промотать все свое громадное состояние и к 40 годам остался без единого гроша в кармане. Неужели, сэр? Не успел этого сделать раньше. И вот для того, чтобы поправить мои дела, меня решили женить на очаровательной женщине. Но жить с ней было совершенно невозможно, несмотря на 1 000 000 приданого. Потому что капризов и недостатков было ровно столько же. Пришлось разойтись и вернуть приданое. Но тут я только выиграл. Моя жена принадлежала к партии герцога Мальборо, то есть Вигов. Мне натурально пришлось вступить в ряды оппозиции Тори. И вот тут я нашел свое призвание. Борьба – это счастье, а покой – это смерть. И напрасно министерство Вигов поражает нас своим величием. Я один во главе небольшой кучки приверженцев веду с ними борьбу. И нам часто удается смущать покой победителей. Герцог Мальборо во главе своей армии часто трепещет перед речью Генри Сент-Джона или перед статьей моей газеты «Исследователь», знаменитый жадный маршал. Он хочет продолжения войны, а я хочу мира, промышленности, которые лучше всякой победы обеспечат благосостояние Англии. Вот что следует внушить королеве. Парламенту, всей стране. Это нелегко. Но я докажу, как он запускает свою победоносную лапу в государственную казну. Сэр, вы этого никогда не сделаете. Я это уже сделал. Как? Я написал и подписал своим именем, и статья со мной. И она появится сегодня, завтра, послезавтра, до тех пор, пока мой голос не будет услышан. А голос истины не может не быть услышан, потому что голос... Боже мой. Я вообразил себя в парламенте. Я заставил вас выслушать целую политическую речь. В то время как у вас, мой юный друг, совершенно иные мечты. Вы мечтаете о богатстве, о счастье. Кто вам это сказал? Кто вы сами? Я сам, конечно. Я вас предупреждаю, что когда вы бодрствуете, вы очень сдержаны, но когда вы спите, вы очень разговорчивы. Разговорчив? Конечно, вы сами мне рассказали про свое богатство, счастье. Скажите мне, кто эта знатная дама, которой вы всем этим обязаны? Знатная дама? Если только не моя жена, тогда я беру свои слова. Нет, я не знаю никакой знатной дамы. Хотя, сэр, признаю, что есть кто-то, кто, не наживая себя, оказал мне свое покровительство. Вот видите. Но, быть может, это один из друзей моего отца. Вы, быть может, сэр. Нет, нет, к сожалению, нет. Но вы единственный, кого я мог заподозрить. Видите ли, сэр, после смерти моего отца, храброго офицера, убитого на поле брани, я остался без всяких средств. И решился искать место во дворце королевы. Но ведь главная трудность заключалась в том, как дойти до ее величества, с тем, чтобы передать ей мое прошение. И вот, в день открытия парламента, я храбро бросился в толпу, окружавшую ее коляску. Я был уже почти совсем рядом, как вдруг какой-то знатный щеголь, которого я нечаянно толкнул, оборачивается ко мне и, думая, что он имеет дело со школьником, дает мне щелчок по носу. Ах, черт возьми. Да, сэр! Я как сейчас вижу его надменный и насмешливый вид. И если когда-нибудь мне придется с ним встретиться, сэр. Но в ту минуту толпа нас разъединила и отбросила меня к самой коляске королевы, которой я и передал свое прошение. 2 недели оно оставалось без ответа. Наконец я получаю от ее величества приглашение на аудиенцию. Можете себе представить, как я торопился во дворец. Я разоделся как можно лучше, но отправился сюда пешком по весьма основательным причинам. Я понимаю. Я был уже почти в 2 шагах от дворца против балкона, где находились прелестные придворные дамы, как вдруг мимо меня проносится экипаж и обдает меня грязь с головы до ног. Ведь главный же, сэр, мой единственный атласный кафтан. И вообразите, к довершению несчастья, я увидел в дверцах кареты того самого человека, который дал мне щелчок по носу. Он смеялся, глядя на меня. Вне себя от ярости я бросаюсь к нему, но экипаж уже исчез. Взбешенный, в отчаянии, весь в грязи, я должен был вернуться назад в свою скромную квартирку, лишившись аудиенции. И своего богатства. Нет, напротив, сэр. Представьте себе, что на другой день я получаю от неизвестной особы великолепнейший придворный костюм. А несколько дней спустя и то место при дворце королевы, о котором я просил. Не прошло вот и 3 месяца с моего вступления во дворец, как я получил то, чего я добивался более всего на свете, диплом гвардейского офицера. Скажите, и вы до сих пор не знаете, кто этот ваш таинственный покровитель? Вот в том-то и дело, сэр, что я не знаю. Единственное, что мне кажется немножко странным и неприятным, это то, что этот таинственный покровитель запрещает мне под страхом своего гнева жениться, опасаясь, очевидно, что это повредит моей службе. И вы считаете это единственной причиной? Да, разумеется, сэр. О, в таком случае я должен вам сказать, что вы для бывшего пажа королевы и офицера королевской гвардии очень простодушен. Простодушен? Конечно. Ваш покровитель какая-нибудь дама. Дама? Несомненно. Вам покровительствует какая-нибудь знатная леди. Да нет, сэр, это невозможно. А почему? Почему наша великая и обожаемая королева Анна скучает истинно по-королевски, то есть выше всякой меры, но среди ее двора царит безудержное веселье. Да-да, все наши знатные леди имеют фаворитов среди молодых офицеров двора. Эти последние, не выходя отсюда, достигают высоких чинов. Что вы говорите? Да-да, и самое пикантное, что всем этим они бывают обязаны исключительно своим личным качеством. Это низость, сэр! Если бы я только знал! А впрочем, может быть, я ошибаюсь. Может быть, это действительно какой-нибудь друг вашего отца, какой-нибудь знатный лорд. В таком случае не сопротивляйтесь. Плывите по течению. Ведь вот если бы вам приказывали жениться, а то ведь вам запрещают, следовательно, это идет от друга, а не от врага. И не так-то уж трудно повиноваться. Каков сказать, сэр? А если человек, если любит и любим... Ах, я понимаю, вы говорите о той особе, о которой грезили во сне. Да, сэр, вы угадали. Самая очаровательная, самая прелестная девушка во всем Лондоне. Но, сэр, она бедна так же, как и я. И вот, чтобы жениться только для этого, я добиваюсь здесь, во дворце, почести и богатства. Но вы еще далеки от цели, а она... Ну, она еще дальше. Она, как и я, сирота. Она служила продавщицей в Сити у богатого ювелира мистера Толма, который теперь разорился, и она осталась без места и без всяких средств существования. Позвольте, это Абигейл. Как? Вы ее знаете? А как же еще при жизни моей жены? То есть я хотел сказать, когда моя жена жила еще со мной. Я был постоянным покупателем этого ювелира. Как же моя жена обожала бриллианты, а я продавщицу. Сэр, потому как вы сейчас о ней говорите. Очаровательная, элегантная девушка. Уж не были ли вы в нее влюблены, сэр? Конечно, целую неделю. Но в данный момент я питаю к ней чисто дружеские чувства. И вот о чем я думаю. Хоть я богат, я бы мог помочь вам чем-нибудь. Например, женить вас на Абигейл. Но у меня ничего нет, ничего нет. И никаких надежд на будущее, потому что все мое состояние по праву принадлежит моему кузену, лорду Ричарду виконту де Больброку, который молод и, как все дураки, обладает железным здоровьем. Но мы могли бы придумать что-нибудь для Абигейл, например, место в штате фройлейн королевы. Я как раз это и подумал. Место компаньонки при какой-нибудь знатной даме, которая не была бы чересчур высокомерна и взыскательна. Это трудно. А я как раз подумал о престарелой герцогине Нортенберге, которая, говорят, ищет лифты. Да нет, что, она очень скучна. Я все-таки посоветовал Абигейл прийти и представиться ей сегодня утром. Но, сэр, одна мысль прийти ей сюда, в королевский дворец, приводила ее в трепет. Да одна мысль, что она застанет вас здесь, приведет ее сюда. Что я вам сказал, господин офицер, она уже здесь. В зал входит миловидная девушка в светло-зеленом платье. Это Абигейл. Сэр Сен-Джон? Да, моя дорогая дитя, это я. Ах, вы родились под счастливой звездой. Вы первый раз являетесь ко двору и застаете двух друзей, а это редкость. Артур, да, вы правы, мне действительно посчастливилось, и в особенности сегодня. Значит, вы решились представиться герцогине Нортенберге? Вы не знаете, мне сказали, что место уже занято. Как, и вы говорите об этом так весело? Да, потому что у меня есть в виду другое, более приятное, как мне кажется, и которым я обязана. Кому? Случаю. Вот это самый нетребовательный союзник. Расскажите, как это произошло. Представьте себе, что среди знатных дам, посещавших магазин мистера Томпот, была одна очень милая, очень любезная покупательница, которая всегда обращалась ко мне. Ну, а так как покупая, продавая бриллианты, болтаешь. А вы это делаете очаровательно. О, да, благодарю вас, сэр. Мне показалось, что эта дама была не особенно счастлива в браке, что она была просто рабой в своей домашней жизни, потому что она часто говорила мне: «Ах, как вы счастливы, милая Абигейл! Вы можете делать все, что вам вздумается!» Это я, прикованная к своей конторке, не имея права отлучиться ни на минуту. Ну, словом, в один прекрасный день эта дама пришла купить маленький пустячок, крошечную золотую безделицу, ценой 30 гиней. Но она забыла свой кошелек. Ну, тогда я предложила ей прислать эту вещь на дом. Но это ее, по-видимому, стесняло. Она колебалась сказать свой адрес. Вероятно, из-за мужа, которому она не хотела говорить о своей покупке. Ну, тогда я говорю ей: возьмите ее, миледи, я вам ее доверяю. Значит, вы за меня ручаетесь? Спросила она с очаровательной улыбкой. Хорошо, я скоро вернусь. Но дело в том, что она не вернулась, сэр. Как? Знатная дама оказалась мошенницей. По правде сказать, я сама так начинала думать, потому что она не показывалась в течение целого месяца. К тому же дела, мистер Томбут, пошли плохо, и те 30 гиней, за которые я поручилась, ложились на меня. Я начинала уже приходить в отчаяние, потому что я ни за что на свете не согласилась бы никому сказать об этом долге. Скорее, я готова была продать все, что я имела. Мои самые лучшие платья. Даже вот это вот, которое, говорят, ко мне очень идет. Прелестно. Которое вас делает еще более очаровательной. Вот потому-то мне и было так трудно расстаться с ним. Но, наконец, я решилась. Как вдруг вчера вечером эта дама приезжает? Ее, как она мне объяснила, задержали очень важные дела, но она все время беспокоилась о своем долге. Ну, говоря это, она заметила, что я расплакалась. И волей-неволей мне пришлось ей рассказать и про мое бедственное положение, и про то, что я могла лишиться места. Ну, словом, я ей рассказала все. И когда она узнала, что я собираюсь сегодня утром представиться герцогине Нортумберлендской, то она мне сказала: не ходите вы к ней, дитя мое, вы будете очень дурно приняты, к тому же место уже занято. Но я, дитя мое, я занимаю в свете при дворе довольно видное положение, которое, правда, не всегда позволяет мне делать все, что я хочу, но все равно. И я предлагаю вам место возле себя. Согласны вы принять его? Ну, тогда я бросил свое объятие со словами: располагайте мной и моей жизнью, я никогда с вами не расстанусь. Хорошо, сказала она взволнованно. Приходите завтра во дворец вот с этим вот пропуском. Она подошла к конторке, написала два слова, отдала мне бумагу, и вот я здесь. Это необычайно. Ради бога, дайте мне взглянуть на этот документ. Пожалуйста, сэр. Абигайль передает записку Боленброку. Тот быстро ее читает. Ну, конечно. Ну, конечно, я должен был ее узнать по ее доброте. Скажите, эта записка написана при вас, вашей новой покровительнице? Да, при мне. А разве вам знаком этот почерк? О, да, мое дитя, немножко. Это почерк королевы. Королевы? Боже мой, возможно ли это? Королева дает вам место при своей особе, свою дружбу, свое покровительство. Ваше положение теперь навсегда обеспечено. Постойте, друзья мои, не радуйтесь заранее. Но раз это сказала королева, а королева же всесильная. Только не это. У нее слишком слабый характер. Мягкой и нерешительной, поэтому она оказалась во власти своих советников и фаворитов. А в довершении несчастья среди ее приближенных есть женщина с твердым умом, решительным и смелым характером. Это герцогиня Мальборо, леди Черчилль. Обергофмейстерина королева, гораздо более могущественная, чем генерал ее супруг, и превосходящая могуществом даже королеву. Руку, которой она направляет, руку, которая держит скипетр. Ну разве королева так любит эту герцогиню? Напротив, она ее ненавидит, но называет ее своим лучшим другом. Ее лучший друг платит ей тем же. Но почему же она тогда не удалит ее? Почему она не избавится от ненавистного влияния? Ах, боже мой, почему? Да потому что у нас в Англии царствует не королева, не большинство. Парламент. Партия вигов, во главе которой стоит герцог Мальборо, имеет за собой не только всю армию, но и все большинство. Вот почему королева обязана терпеть министров, которых она не любит, и фаворитку, который ее мучает. Мало того, она вынуждена ухаживать за герцогиней, потому что брат королевы, последний из рода Стюартов, бежал отсюда из Лондона и может сюда вернуться только по биллю парламента. Этот билль обещалась провести ей, опять-таки, герцогиней, поэтому все подчиняется ее влиянию. Она всем распоряжается, все направляет. И выбор, сделанный помимо ее ведома, может навлечь подозрение, а может быть и отказ. Вот почему поступок королевы мне кажется легкомысленным, а назначение Абигайль сомнительным. О, если это зависит только от герцогини, то успокойтесь, у меня есть маленькая надежда. Какая? Я ее немножко сродни. Как? Вы Абигайль и герцогиня Черчилль? Да, благодаря неравному браку. Один из ее двоюродных братьев, Черчилль, поссорился со всем своим знатным семейством, когда женился на моей матери. Возможно ли, Абигайль, Вы родственница герцогини. Правда, очень отдаленная. И я ее даже никогда не видала. Потому что пока была жива моя мать, герцогиня никогда не желала ни видеть ее, ни признавать. Но зачем же ей делать зло мне-то, мне, бедной девушке? Это еще ничего не значит, вы ее не знаете. Но на этот раз я постараюсь быть вам полезным. Как вы там? Как вы нам вас благодарить, сэр? Подарите мне вашу дружбу. Но это же очень мало. Это очень много. Как государственный деятель я совершенно не верю в дружбу. Как, сэр? А в вашу верю, верю. И на нее рассчитываю. Итак, отныне мы составляем тройственный союз. Оборонительный и наступательный. Опасный союз. Гораздо более опасный, чем вы думаете. Нам надо добиться двух вещей. Назначение Абигайль и потом вот. Вот это письмо, которое я сегодня должен, но чтобы не стало доставить в собственные руки королевы. Я сам утробьюсь, ломаю голову и ничего не нахожу. Вот если бы Абигайль была принята в штат вроде ее величества, до королевы доходили бы все мои письма, несмотря на бдительность герцогини. Только это? Да. В таком случае я могу вам оказать эту услугу? Да что вы, каким... Каждое утро в 10 часов я ношу ее величеству модный журнал, который она просматривает. Мне как раз сейчас надо идти. Боже мой, какое счастье, что королева читает хоть модные журналы. Это единственное, что им разрешается читать. Ее величество найдет письмо маркиз де Торси среди фижмы оборок, и потом вот, я сюда присоединяю номер моего журнала «Исследователь», где я отделываю герцога и герцогиню. Это доставит королеве несколько минут истинного удовольствия. Ступайте, Мэшн, пора. Рассчитывайте на меня. Мэшн берет журнал, между страницами которого Боленброк спрятал письмо и газету, и направляется в апартаменты королевы.